Меня зовут Сергей. Друзья, вот так в истории Первой Церкви апостолы выразили словесно свое основное направление своего служения, сказали такие слова, что мы прибудем в молитве и в служении Слова. И действительно, служение вот Слову, Евангелия – это очень важна молитва, это основная вот платформа, и видим, где это совершается вот в нашем служении, в частности, то где-то какое-то вот есть Божье участие и удовлетворение на сердце, удовлетворение вот так вот от нашего служения. А где его мало, то тогда и соответственно. В нашей церкви двое ответственных за служение, за благовестие, поэтому служения проходят несколькими группами, бывают сразу в одно время, особенно по праздникам. Ну, в начале года служение, как правило, оно совершается вот с первого праздника, это рождественского. Значит, друзья выезжают по селам с приглашениями, вот, и сразу же тут же проводят служение, где по возможности это можно совершить в городе, на библиотеках тоже совершается труд с раздачей трактатов, молодежь выходит с пением, с музыкой. Также наша церковь принимала участие в служении, вот как было сказано, в городе Керчи. Около 7 поездок туда было совершено силами нашей церкви. И тоже основная задача вот на библиотеках побыть, поприглашать людей, провести служение в воскресный день. Уже там группа есть, и помочь в этом служении. То тоже совершалось так, что когда с пением на библиотеках было, когда вот так вот и с проповедью целенаправленно друзья ехали, чтобы совершить во многих местах, кроме библиотечного служения, во многих местах города совершить евангелизационное служение. Стремились также достойно встретить вот приезд камерного ансамбля. Весной было расклеено около 40 объявлений в городе, в ближайших селах, плюс 10 рекламных щитов, таких размеров где-то 1,20 м на 80 м. И действовало так вот по отзывам неверующих, через что они пришли, говорили, что вот увидели рекламный щит, как-то для них это проще, или вот снимается всякое такое напряжение, что ли, идти, не идти. Вот. Хотя молодежь немало тоже выходила с трактатами, с пением, раздача была трактатов, но вот в некоторых случаях было именно, что внимание привлекли рекламные щиты, люди приходили. Также у нас совершается служение по близлежащим селам, около в радиусе 40 километров. Так вот есть у нас села такие, как Фрунзе, большой поселок. Несколько раз там были, расклеивали объявления о предстоящих служениях, беседовали с людьми. Но приходим к выводу, что там, где немного цивилизованнее люди живут, там интереса к Слову Господа или мало, или его вообще нет. Вот. В Равнополье были около 7 раз. Основной посетительницей это была дочка верующей, покойной. Так вот отпечаток, то, что когда-то мама молилась, и дочка была, ну, постоянно была на этих служениях. Основная посетительница. Вот. В Винницком около 6 раз был. Там так вот первоначально мы поехали туда на Пасху. Так вот, с торжественным объявлением в усиление в два голоса братья приглашали, читали четверостишие. Ну и так сильно это подействовало. С возмущением на православных пришел батюшка с приходом. Ну, кроме как какую-то вот рекламу нашего служения, то он ничего не сделал. Люди как-то еще больше привлекло внимание. Вот, и стали посещать, и были люди. Хотя во всем мы нуждаемся в молитвах. Без молитвы вот, продолжение служения, какой-то вот выход, такое, чего мы все ждем, чтобы люди пришли, покаялись, остались в церкви, понимаем, сколько здесь нужно молитвенного труда. И здесь оно основное. Ну, несколько раз мы успели посетить санаторий Бурденко. Это у нас в городе существует такой санаторий, там со многих мест приезжает спинальный вот такой центр для спинальников. Некоторые со вниманием там слушали, подходили после для бесед. В городе своем тоже в пятиэтажках на Пасху провели собрание. Некоторые после этого тоже посетили молитвенный дом. Похороны также один из видов благовестия. Вот последняя на этой неделе похоронили сестру в селе. Она в прошлом работала в школе, то было около 20 человек только учителей, вот, не считая прочих мирских людей. Со вниманием люди слушали, было раздано немало Евангелий от Иоанна, трактатов. В другом случае тоже были похороны во дворе пятиэтажек. Неверующие, значит, сами неверующие люди пригласили верующих, чтобы провели полностью служение. Ну, друзья откликнулись, пришли, и так вот они были в уважении, люди эти мирские, покойные, которые хоронили. То пришло немало людей с пятиэтажек, и кроме того. То есть похороны – это один из видов благовестия. Ну и так вот, друзья, в частности, как-то вот мне еще один такой момент хочу сказать, утешение для всех тружеников. Мне как-то было прискорбно и тяжело, когда совершаешь служение уже не один год, трудишься в этом направлении, и нет, не видно никакого плода, никакого нету плода. И вот буквально вот во вторник, так вот у нас в церкви разбор, и такое вот слово было из Екклесиаста, 11 глава, 3 стих. Там такие слова, что когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И там ниже сказано, что Бог сам все совершает дело, Бог делает дело. И вот буквально, ну, так вот замечу по себе, бывает, трудишься, большое такое вот усилие нужно прилагать, большие напряжения, много труда нужно приложить. А это вот последние годы обратились, вот, стали сначала регулярно посещать, одна семья, престарелые, муж и жена, вот, и в этом году уже приняли крещение, это радует. Это радует. Когда облака будут полны, тогда с неба прольется дождь. Бог видит стремление, наши желания, и Бог в свое время даст о себе знать вот через вот эту вот радость спасения. Ну, такое. Аминь.